Мудрость в суждениях. Как было сказано в предыдущих беседах, мудрость, сходящая свыше, небесная, учит нас о правильном хождении пред Богом, о Божьем приоритете в нашей жизни. Послание Якова, 4 глава, с 1 по 10 стих. Далее. В двух последующих стихах мудрость Божья учит о правильных взаимоотношениях между человеками. Если апостол Яков в первой главе с 1 по 5 стих говорит о необходимости мудрости свыше для правильного понимания трудных условий жизни, то и в наших суждениях также необходима нам мудрость свыше. И Яков говорит: «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Якова 4 глава с 11 по 12 стих. Мудрость, сходящая от земли, душевная, 3.15, не в состоянии раскрыть нам полную злободневность, существующую в осуждении других. Но Божья мудрость раскрывает нам полную картину этого порока, существующего между людьми. Сущность этого порока. «Не злословьте друг друга», стих 11. В словаре русского языка Ожегова слово «злословие» объясняется так: злые, недоброжелательные слова, злостные сплетни, пересуды. Конечно, выражение «злословие» понятно всем. Но существует и другая сторона этого явления. Вражда и распри, упомянутые апостолом в 4 главе 1 стихе, тесно связаны со злословием и могут возникнуть как результат злого слова, сказанного друг против друга. Но вражда и распри могут возникнуть и по другим причинам. Например, часто бывает, само слово по себе не содержит зла. Даже оно может содержать и истину. Но проблема заключается в том, в каком духе оно было сказано. Конфликт не возникает, если само слово содержит благодать и, кроме этого, высказано в духе кротости и смирения. Проявление этого порока. «Не злословьте друг друга» — эта фраза говорит красноречиво о том, что этим пороком болела не одна сторона, а обе, друг друга. Возможно, слова, которыми они пользовались, были по содержанию и неплохие. Но конфликт возникал из-за невоздержанности одних и других. Каждый старался показать свое превосходство. И это дело заходило довольно далеко, ибо само выражение в оригинале «кто злословит брата» говорит, что такое явление не было единичным случаем, а стало привычкой. Мудрость свыше о таковых суждениях. Почему же апостол Яков весьма строго увещевает не злословить, не судить? Мудрость Божья на это отвечает так: «Это идет против повеления Господа Иисуса Христа, ибо Он сказал: не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Луки 6:37. К вышесказанному можно добавить стих 13-14 главы послания апостола Павла к римлянам. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Далее. Это идет также и против закона Божия, закона любви, наибольшей заповеди. Ибо сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоею и всем разумением твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матфея 22:37-39. Злословие брата есть злословие закона и осуждение его. Стих 11. Таким образом, человек исключает себя от закона любви и от исполнения его. Стих 11. Он, таким образом, уводит себя от счастья или блаженства, так как сказано: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Иакова 1 глава и 25 стих. Может ли человек, не любящий брата, не исполняющий этот царский закон, любить по-настоящему Бога? Ведь любовь к Богу и ближнему являются величайшими заповедями Божьими. На это Слово Божье отвечает нам так: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И мы имеем от него такую заповедь: чтобы любящий Бога любил и брата своего. Первое послание от Иоанна, 4 глава, с 20 по 21 стих. Заметьте, что с осуждением закона любви, стих 11, связаны нарушения и в других аспектах жизни. В книге Левит, 19 глава, 18 стих, говорится о любви к ближнему, а предыдущие стихи, 15, 16 и 17, раскрывают результаты нелюбви к ближнему. Вот эти результаты: «Не делай неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего, не ходи переносчиком в народе твоем, не враждуй на брата в сердце твоем, не мсти». Вот результаты нелюбви к ближнему своему. Осуждение брата влечет к осуждению закона, игнорированию его, пренебрежению им. Таков ставит себя выше закона, иначе говоря, судьей. Стих 11. А это есть самое прямое посягательство на место истинного судьи. Апостол Иаков говорит: «Един законодатель и судья», стих 12, имея в виду Бога. Он, как говорит апостол Яков, могущий спасти и погубить, стих 12. Во Второзаконии, 32 глава и 39 стих, Бог о своем суверенитете говорит следующее: «Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня? Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит от руки моей». И далее в стихе 40 говорится следующее: «Я подъемлю к небесам руку мою и говорю: живу я вовек». суверенитет Бога, как в данном случае, так и во всем другом, не только абсолютный, но и вечный. Псалмопевец провозглашает: «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои, откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». Псалом 118, с 137 по 138 стих. Может ли конкурировать человек своими истинами и своими судами с Божьими? Конечно, нет. Поэтому апостол Яков с удивлением и говорит: «А ты кто, который судишь другого?» Стих 12. Осуждение брата есть нарушение не только Божьей заповеди, но и посягательство на место истинного законодателя и судьи. Знаем ли мы об этом?